Глава 69. Второй раз за короткое время Анна Костелар была вынуждена выслушивать упреки мужа. «Все из-за твоей связи с этим журналистом. Ты ведешь себя неосмотрительно. Как тебе в голову взбрело организовать сбор денег для этой девчонки? Уж не кажется ли она тебе плодом вашей любви?» «Терпеть не могу твою иронию». «Тебе придется терпеть все, что я сочту нужным, потому что приказ разыскать ее хоть под землей придется отдавать мне. Сначала я приказал убить Гамонеду, теперь эта девица. Даже я не могу что ни день отдавать подобные распоряжения, не привлекая внимания. Пусть ее найдут, но не делают с ней ничего плохого. Ты расстроишься, если ее убьют?» «Если они это сделают, мы не узнаем, удалось ли им с Диего завладеть списком падре Игнасио Гарсия, не попал ли этот список к Томасу Агирре и где этот карлист скрывается. Я предпочел бы ничего этого не знать и увидеть, наконец, ее труп. Она и так доставила нам слишком много хлопот». «Твои предпочтения, Бенито, давно никого не интересуют». Герцог в ярости попытался поймать взгляд супруги. Он уже давно заметил, что ей нравится демонстрировать ему свою власть. В гостиную вошла горничная, Бланка. «Донья Анна, Лусия вернулась. Она в своей комнате». Анна с ледяным презрением впилась взглядом в герцога. Похоже, новость его успокоила. Теперь можно немного расслабиться. У Лусии просто случился припадок строптивости. Взыграла бедняцкая гордость. Такое случается, но планов Анны это не нарушит. «Отнеси ей что-нибудь поесть и стакан молока, а я сейчас поднимусь». Анна хотела поговорить с девчонкой немедленно, но решила, что разумнее не показывать свою обеспокоенность. Пусть помучается вопросом, ждет ли ее наказание. Пусть ее терзают сомнения, даже страх. Так она быстрее себя выдаст. «Что ты собираешься с ней делать?» — поинтересовался герцог. — Отругать, а потом простить и не спускать с нее глаз. Лусии было не по себе. Служанка принесла ужин. Девочка уже переоделась в ночную рубашку, а герцогиня все не появлялась. В голове звучали предостережения Томаса Агирре. «Ты лезешь в волчью пасть. Уходи из этого дома, ты подвергаешь себя опасности». И все-таки она решила вернуться и сделать вид, будто ничего не произошло, изобразить сироту, благодарную своей покровительнице, и втайне продолжать расследование. Это единственная возможность найти Клару. Однако сейчас, лежа в постели, Лусия уже не была уверена, что ей хватит духу до конца сыграть свою роль. Ей отвели огромную комнату, намного больше их жилища в Пеньюэлосе. Пожалуй, размером с квартиру Диего Руиса. А ведь так казалось Лусии почти роскошной. В кровати можно было потеряться. В первый день Лусия спала в другой комнате, гостевой, пока, как объяснила Анна, для нее готовили эту. На следующее утро в ее распоряжении оказались не только комната, но и целый шкаф одежды. Лусия, забыв обо всем на свете, бросилась ощупывать шелк, вышивку, кружева, перебирать тонкие блузки, но теперь она смотрела на это богатство с презрением, даже со злостью. Анне Костелар больше не удастся ее обмануть, ни ей, ни ее мужу. Наконец-то явилась. Силуэт герцогини возник в дверном проеме. Свет, падавший из коридора, окружал ее голову нимбом, как на изображениях Богоматери. «Простите, что ушла посреди праздника, но эти дамы...» Анна медленно приблизилась к кровати, и Лусия почувствовала, как по телу побежали мурашки. «Я знаю, они невыносимы и обращались с тобой, как с ярмарочным уродцем. К тому же они начали говорить гадости о прачках, и ты вспомнила маму. Мне рассказали о том, что произошло». «Да, но эти дамы пришли, чтобы сделать пожертвование для таких семей, как твоя, для больных женщин, не способных содержать своих детей». «Видишь ли, не всегда можно делать то, что хочется. Часто приходится терпеть и глотать обиды похуже этой». «Да, я очень виновата». Анна впервые улыбнулась, и Лусия почувствовала себя спокойнее. Хотя в целом я с тобой согласна. Эти сеньоры — настоящие какаду. Убеждая Агирре в том, что ей лучше вернуться в особняк, сделать вид, что ничего не произошло, и тайком продолжить расследование, Лусия не могла предвидеть, что будет чувствовать Канни почти физическое отвращение. Любая ее ласка стала для нее подобна прикосновению змеи. Оставалось надеяться, что она сумеет это скрыть. Герцогиня рассказывала о дамах, которые побывали на обеде, о том, сколько каждая из них пожертвовала и на что пойдут эти деньги, а Лусия мечтала о том, как убьет ее. Одного человека она уже убила, Марсиаля Гарригеса, и это оказалось совсем нетрудно, ее даже угрызения совести не мучили. А то, что она узнала о герцогине Альтальяна, и подавно их исключала. Но она взяла себя в руки, понимая, что должна избегать таких мыслей, притворяться, вызывать доверие. «Ты не рассказывала, как забралась в квартиру священника? В ту, где украла перстень?» Лусию охватила тревога. Анна Костелар впервые проявила интерес к этим событиям ее прошлого. Паучиха начала плести сети. «Там не было ничего ценного. Много книг. Конечно, теперь, когда ты учишь меня читать, я понимаю, что книги тоже имеют ценность. Но тогда я этого не знала. Перстень золотой, но лучше бы я его не брала». «Во всем, что случилось, виновата холера и царящая в этой стране бескультурье, а не какое-то кольцо», — попыталась не показывать своего интереса герцогиня. «Не знаю. Мама говорила, что некоторые вещи приносят несчастье, и была права. Перстень принес мне много бед». «А что еще ты взяла в том доме?» «Несколько подсвечников и столовые приборы. Я думала, они серебряные, но мне почти ничего не дали за них». «Всего 15 реалов. Недалеко от улицы Анчо де Сан-Бернардо я продала их старьёвщику по кличке Калека. Лавка состоит из двух частей. В передней всякие хламы железяки, все свалено как попало, а в задней порядка побольше. Там он скупает краденое». «Хорошо, что тебе больше не придется ничего ему продавать. Я позабочусь, чтобы ты всегда жила в достатке». Наступил момент, которого Лусия так боялась. Анна потянулась к ней ласковым материнским движением, от которого тело девочки покрылось мурашками. Но ей удалось справиться с собой и даже улыбнуться. «А больше ты ничего там не брала?» Герцогине было все труднее скрывать мучительное беспокойство. «Больше ничего. Я поискала бы еще, но появился Верзила, и пришлось убегать». «Ни одной книжки?» «Зачем они мне? Я искала деньги или драгоценности, то, что легко продать». «Если еще что-нибудь вспомнишь, расскажи. Как знать, вдруг это поможет найти Клару. А сейчас спи, ты, наверное, очень устала». Вернувшись в спальню, Анна увидела, что герцог ее ждет. «Только что принесли». Он протянул ей конверт с отклеенной сургучной печатью, но она взяла его не сразу. «Кто?» «Лакей секретаря, как обычно». Анна с мрачным видом кивнула, взяла, наконец, конверт и открыла его. Внутри лежало уведомление об очередном ритуале. «Это будет завтра», — произнес герцог, не скрывая, что прочитал письмо. «Тебе нужно отдохнуть». Анна кивнула, глядя на себя в зеркало, и начала снимать драгоценности. На Мадрид опустилась ночь, темная, как деготь. Птичьи клетки были накрыты, в саду стояла тишина, птицы спали. «Она мне лжет», — вдруг произнесла она. «Не хочет говорить про список». Бенито предпочел не отвечать. Он наслаждался минутной растерянностью жены, ее страхом, что воздвигнутое ею сооружение может рухнуть.